Глава третья. «Поиграем?» Почему-то начала заикаться. «А какие у тебя табу?» Блондин оперся на барную стойку, пробежав по мне заинтересованным взглядом. «Ну, пока не начали. Давай сделаем все правильно». Беспомощно огляделась по сторонам. «Да что ж такое? Мне предлагают секс». Сглотнула ставшую вдруг вязкой слюну и решила спросить это напрямую. «А вы... хотите переспать со мной?» «Солнышко, если у тебя принципы относительно непосредственно проникновения, ограничимся только сессией». Он пожал плечами. «Сюда же приходят за впечатлениями в первую очередь». «Впечатлениями?» «Ну да», — отозвалась эхом, лихорадочно соображая, как отказать, чтобы это не выглядело грубо. «Впрочем, а нужно ли мне...» чтобы этот паренек чувствовал себя отвергнутым. Что за мысли? Нужно! Я сюда пришла не за этим! Хотя мальчик был симпатичный, но ему было далеко до Виталия Андреевича. Мельников — настоящий мужчина. Волевой, строгий, такой жгучий, как кофе с перцем. А этот — легкий капучино. Предпочитала крепкие напитки без примесей молока. «Я жду кое-кого», — решила сказать прямо. «Он должен подойти». Блондин поджал губы. «Твой дом?» «Дом. Что это значит?» «И он позволил тебе приехать раньше, зная, что найдутся желающие составить конкуренцию? Думаешь, я поверю?» «Я его жду», — упрямо повторила и снова начала рассматривать контингент. Скользнула взглядом по входу в зал и распахнула глаза. «Мельников! Он приехал!» Не подумала, как это смотрится со стороны, просто соскользнула со стула и поспешила в сторону выхода. Впрочем, не дошла до начальника. Остановилась, потому что... Ну, вот что я ему скажу? «Здравствуйте, Виталий Андреевич! Какая неожиданная встреча!» «Очень неожиданная, учитывая, что я опрометью бросилась к нему. Дальше размышлять мне не дали. Схватили за руку и развернули к себе». Тот самый мальчишка, от которого я сбежала. «Ты предпочитаешь погрубее с самого начала?» Он сильнее сжал мой локоть, и я поморщилась. «Вы делаете мне больно?» Он оскалился. «Да, детка, предварительные ласки». Попыталась вырваться, но он держал крепко. «Отпустите!» «Любишь изображать недотрогу, Елена Вячеславовна?» Над головой раздался знакомый баритон. Я оцепенела. Вот уж отличная картина предстала моему шефу, как я заигрываю с каким-то пацаном. Снова попыталась вырваться, но молодой человек в черной рубашке держал крепко. Мельников, в отличие от меня, видимо, успел скататься до дома и сменить костюм на другой. Тоже деловой, даже с неизменным галстуком. И стоило ли ради этого передеваться? И главное, как теперь объяснить, что сейчас происходит? Пожаловаться, что меня неправильно поняли? В клубе, где, кажется, любое движение воспринимается как побуждение к более активным действиям, чтобы утащить в одну из комнат для отдыха? «Виталий Андреевич, добрый вечер». В противовес моим суматошным мыслям голос прозвучал ровно. Все еще держащий меня за локоть блондин нахмурился. Не понравилось обращение по имени-отчеству? Мельников, успевший побороть удивление при виде меня в таком заведении, смерил нашу пару внимательным взглядом, не упустив то, как именно схватил меня блондинчик. «Хорошо отдохнуть». И все. Два коротких слова, после чего он развернулся. Мой босс развернулся, оставляя меня в объятиях незнакомца. «Эй, нет, все должно было быть не так. Я и так знал, что ты придумала все про мастера». Хмыкнул блондин и потащил меня в сторону. «Да отпустите же! Отпусти!» Оттолкнула мальчишку, упершись ему ладошкой в грудь, но только смогла пошатнуть. И то, думаю, потому что он был в движении и не ожидал, что я придам ему дополнительное ускорение. «Знаешь, крошка, если нарываешься на суровое наказание, ты его получишь». Блондин стиснул зубы и теперь буквально волочил меня за собой, направляясь... видимо, в сторону тех самых комнат отдыха, про которые рассказывал ведущий. Изловчилась и укусила его за палец. За тот, что лежал поверх моего предплечья. Может, укусила даже сильно, сейчас не могла контролировать собственные движения. Меня затопил адреналин от страха, что могу вот так просто оказаться под каким-то незнакомцем, который говорил что-то про наказание. Он хотел жесткого секса. Вернее, думал, что я практикую подобное. Так или иначе, моего укуса хватило, чтобы он разжал ладонь, а я тут же развернулась на каблуках и побежала. Вот теперь действительно побежала к Мельникову. Потому что понимала, в этом заведении лучше держаться ближе к тому, кого знаешь. Босс не успел далеко уйти и сейчас вел беседу с девушкой в черном ошейнике. Девушке, кофточка которой, кажется, была слишком прозрачной и позволяла видеть, что на госте запрета нет нижнего белья. По крайней мере, даже в полутьме было видно, как сквозь ткань просвечивают ее соски. Подивившись вкусу начальника, бросилась к нему, впиваясь мертвой хваткой в его локоть. Это все вино, страх и отчаянная попытка уйти от неизбежного. Блондин преследовал меня и сейчас догнал, останавливаясь всего в паре шагов от нашей странной тройки. При моем появлении девушка в бесстыдном наряде только слегка приподняла бровь и тихо спросила. «Господин хочет, чтобы сегодня его радовали две рабыни?» «Меня словно кипятком обдало». «Господин? Рабыни?» Подняла взгляд на Мельникова и одними лишь губами смогла вымолвить. «Помогите». Причем не понимала, что именно прошу. До вопроса барышни, выкрашенной в яркий красный цвет с торчащими под кофточкой сосками, мне казалось, что прошу помощи в защите от блондина. «Теперь? А что теперь?» «Она с тобой?» Вопрос блондина, адресованный к Виталию Андреевичу, заставил меня сжаться и еще сильнее вцепиться в его пиджак. Мельников бросил взгляд на мой отчаянный жест и перевел спокойный холодный на преследователя. «Деточка, развлеки его». Я сначала не поняла, кому он это сказал, только зажмурилась, чувствуя, что, кажется, меня снова начнут тащить в сторону комнат, считая, что я набиваю себе цену и строю недотрогу. Исключительно для того, чтобы возбудить незнакомого мне мужчину. Но все было не так. Я действительно не хотела с ним никуда идти. На мои похолодевшие пальцы, все еще сжимающие дорогую ткань пиджака, легла ладонь, большая и теплая. «Не стой столбом!» Очередная брошенная Мельниковым фраза, и я все же решаюсь открыть глаза. Он хотел избавиться от меня? Тоже не понимает, что происходит на самом деле? Но Виталий Андреевич даже не смотрел в мою сторону. Его взор был устремлен на девушку в ошейнике. «Как вам будет угодно, мастер?» Красноволосая девица склонила голову и повернулась к блондину. «Я могу скрасить ваш досуг?» Блондинчик смерил ее придирчивым взглядом, снова посмотрел на нас с боссом, после чего фыркнул. «Самое сладкое оставляешь себе? Нечестно, коллега!» После чего подцепил девушку за ошейник и повел за собой. Я все еще не могла поверить в то, что избавилась от надоедливого ухажера. «За мной!» — отчеканил босс, и мне не оставалось ничего другого, как пойти за ним. Видимо, в место, где мы могли обсудить только что произошедшее, подальше от музыки и любопытных глаз. Так я думала, пока он не привел меня в одну из игровых.